Dzień 3. Страдания святого мученика Иакинфа. В царствовании императора Траяна в Риме происходило жестокое гонение на христиан. В то время был издан указ, по которому все, находившиеся под властью римского императора, обязывались приносить жертвы богам, не желавшие же сего делать, предавались мучениям. В это время в царских чертогах проживал один превосходнейший юноша по имени Иакинф, уроженец Кесарии Каппадокийской, имевший 20 лет от роду. Занимая должность царского постельника, Иакинф всегда находился близ императора. Будучи по вере и по целомудренной жизни истинным христианином, Иакинф втайне служил Христу Богу, украшаясь чистотою, воздержанием, кротостью и всякими добрыми делами. Однажды случился какой-то праздник в честь нечестивых идолов. По этому случаю император Траян всенародно приносил жертвы идолам. Прекраснейший же юноша Иакинф не пошел с императором к идольским капищам, но, оставшись во дворце и удалившись в отдельную небольшую комнату, усердно молился здесь единому истинному Богу. Это заметил сверстник Иакинфа, состоявший в том же чине царского постельничего, юноша по имени Урвикий. Подслушавши молитву Иакинфа, Урвикий пошел и донес императору, что Иакинф, нарушая указ императора, молится некоему Иисусу Христу и называет его Богом. В это время император Траян вкушал пищу на омерзительном празднестве в присутствии всего народа. Он приказал привести к себе Иакинфа и дал ему идоложертвенное мясо, приказав есть его. Доблестный воин Христов Иакинф, огордив себя крестным знамением, сказал императору: «Мне, как христианину, неприлично вкушать оскверненное. Я весьма желаю, чтобы и ты, оставив поклонение идолам, бесовское празднество и свои скверные жертвы, познал истинного Бога и ему единому служил». Все вкушавшие яство вместе с императором, а также и предстоявшие ему, удивились такой дерзости юноши Иакинфа и воспылали гневом на него. Император же сказал ему: «Иакинф, молодость твоя делает из тебя гордеца, и ты, недостойный, осмеливаешься учить меня не служить отеческим богам, но поклоняться какому-то Христу, которого ни мы не знаем, ни отцы наши не знали. Ты не знаешь его потому, что недостоин познания его, Бога истинного, сотворившего небо, землю, море и все, что в них, даровавшего людям светила небесные и создавшего по своему образу человека. Ты справедливо говоришь про себя, что не знаешь того, которого и отцы твои, будучи чадами гнева, не знали. Я же рожден и воспитан благочестивыми и христолюбивыми родителями и научен поклоняться и служить Богу моему». Император разгневался на такой ответ святого и приказал своим слугам бить его по устам. Поспешно набросившись на Христова мученика, слуги стали жестоко бить его не только по устам, но и по ланитам. Когда же он упал на землю, его сильно топтали ногами, говоря: «Как смеешь ты с дерзостью отвечать императору?» Затем император приказал перестать бить мученика. Святые, не будучи в силах подняться вследствие жестоких побоев и попирания ногами, лежал на земле. Между тем Траян приказал насильственно вкладывать в уста святому жертвенные яства. Но святый мученик Христов, крепко стиснув свои уста и зубы, не принимал идоложертвенной скверны. Тогда император приказал сковать святого железными оковами, забить его ноги в колодки и заключить в темницу. На следующий день утром император, продолжая отправлять вместе с народом тот же скверный праздник, приказал выставить на видном месте все орудия мучений и привести для допроса из темницы мученика Иакинфа. Когда последний был приведен, Троян спросил его: «Юноша, подчиняешься ли ты нашему повелению или все еще продолжаешь упорствовать? Я предвижу, что твой горделивый разум доведет тебя до жесточайших мучений. Лучше послушайся меня, принеси жертву богам, если не хочешь погибнуть в жестоких мучениях». Но раб Христов, пребывая душой и телом тверд, как адамант, и опираясь на помощь Божию, сказал Трояну: «Я христианин, почитаю Христа, поклоняюсь Ему и приношу Ему живую жертву, себя самого. Бесам же твоим я не стану приносить жертву, угрозы твоей не боюсь, ибо я пренебрегаю мучениями, и ты не заставишь меня, раба Христова, принять ваше нечестие. Ты не соблазнишь меня к тому, чтобы я из-за маловременной жизни сей оставил жизнь вечную. Делай со мною что хочешь». Тогда император, преисполнившись гнева, прежде всего приказал в течение долгого времени бить без пощады распростертого на земле святого юношу, а затем, повесив его на месте мучения, приказал терзать плоть его железными ногтями. Страдалец, доблестно претерпевая мучения, взывал к императору: «Я христианин, я раб Христа и не отвергнусь от Него. Ты же, подвергая меня мучениям за Христа, оказываешь мне благодеяние. Придумай еще более жестокие мучения, ибо я желаю еще сильнее пострадать за Христа, Господа моего, до тех пор, пока при помощи владыки моего Христа, который помогает всем, призывающим пресвятое имя Его, я не препобежду твоей жестокости моим терпением». Между тем наступил седьмой час. Народ, находившийся на зрелище, весьма изумлялся терпению мученика. Тогда император приказал снять святого с позорного столба и, связав, снова отвести его в темницу, строго приказавший сторожам не давать ему никакой другой, кроме идоложертвенной пищи и питья, дабы вынуждаемый голодом и жаждой он вкусил их. Сторожа строго исполняли повеление императора, ежедневно принося пищу и питье от идольских жертв. Они предлагали их святому в темнице. Но, приходя затем на утро следующего дня, они находили все в целости, так как святый мученик не хотел даже смотреть на те идоложертвенные яства, как на гнусную мерзость, и в течение долгих дней оставался без еды и питья, непрестанно молясь Богу. Святый увеселялся духом, как бы пребывая на некоем богатом пиршестве, ибо он был питаем благодатью Святаго Духа. Между тем Троян, посылая слуг, спрашивал сторожей, вкушал ли Акин в пищу и питье, приносимые ему от жертв, или нет. Сторожа отвечали: «Он даже и перстом не касается того, что приносит ему, но, оставаясь без пищи и питья, радуется и возносит молитвы Богу своему». Выслушав сие, Троян разгневался на сторожей, предполагая, что кто-нибудь приносил Иокинфу другую пищу и угрожал сторожам смертью. Но последние клятвенно свидетельствовали, что к святому никто не входил посторонний. Они уверяли, что бдительно сторожили темницу, не дозволяя никому даже подходить к ней. Когда же наступил 38-й день пребывания мученика в темнице, один из сторожей по обыкновению своему вошел в темницу, неся с собою для предложения мученику идоложертвенное. И вот он увидал в темнице несказанный свет и двух, стоявших близ святого мученика ангелов, из которых один покрывал пресветлой одеждой тело святого, а другой возлагал на его голову чудный венец. Увидавший сия, сторож весьма испугался и, бросив то, что он нес, побежал к императору, сообщил ему, что видел. Император не поверил рассказанному и, предположив, что все это какие-нибудь обольщения, совершаемые волшебством, решил предать страдальца Христова еще более жестоким мукам. По прошествии двух дней Троян, воссев на публичном судилище, приказал вывести устника из темницы для мучения, сказав: «Посмотрю, как поможет ему Христос, освободит ли он его из моих рук». Но когда слуги императора вошли в темницу, то нашли юношу скончавшимся о Господе. Увидали также пресветлых ангелов, принявших вид юноши и стоявших кругом тела. Они держали в руках своих свечи, в то время как темница переполнилось неизъяснимым светом и благоуханием. Объятые страхом, слуги выбежали из темницы и сообщили о виденном императору. Исполнившись стыда и гнева, император послал множество слуг вынести из темницы тело умершего. Последние, войдя в темницу, ничего другого не увидели здесь, кроме мертвого тела, которое они и вынесли из темницы. Тогда император приказал вынести за город честное тело мученика и бросить его в пустом месте на съедение зверям, псам и птицам. При сём он приказал сторожам находиться неподалеку, дабы тело святого не взяли отсюда тайно христиане. Так лежало тело святого мученика в течение долгого времени, не испытывая никакого вреда, ибо его охранял ангел Божий. Однажды ночью одному честному пресвитеру, родственнику мученика по имени Тимофею, явился ангел и повелел взять тело мученика. Последний, вместе с некоторыми верующими из его дома, с наступлением ночи отправились на то пустынное место. Так как никто не препятствовал ему, он взял святое тело мученика, положил его во внутреннем покое своего дома, обвив оное чистую плащаницу с ароматами. Здесь пресвитер ежедневно зажигал при ковчеге с телом святого лампадку и кадил фимиамом. После сего пресвитер Тимофей, прожив несколько лет и приблизившись к своей кончине, вручил мощи святого мученика некой честной, святой по жизни и почтенной по возрасту вдове. Последняя, с радостью приняв то бесценное сокровище, хранила его у себя с честью, точно так же ежедневно возжигая кадило и производя кождение. От святых же мощей исходило сильное благоухание и переполняло собой ту храмину. Сия женщина никому ничего не рассказывала относительно мощей святого, так как весь город совершал служение идолам. Лишь сама она день и ночь со слезами молилась при мощах мученика Христова. По истечении же многого времени, когда вдова та приблизилась к кончине, случилось кому-то из знатных мужей вследствие головной боли лишиться зрения. Больной не видал света в течение целого года и не мог получить никакой помощи от врачей. Святый мученик Иоаким, явившись ему во сне, сказал: «Человек, желаешь ли ты вылечиться от болезни своей и исцелиться от слепоты?» «Кто ты, говорящий мне сия?» – спросил больной явившегося. «Я», – отвечал святый, – «врач всяких недугов, раб Христов Иоакимов». «Умоляю тебя», – продолжал больной, – «возьми все мое имущество, которым я владею, только дай мне видеть свет, так как, сидя в темноте, я весьма скорблю и страдаю». «Тебя даром исцелит», — отвечал ему святый Акенф, — «Бог мой, только сделай то, что я прикажу тебе, а именно, отошли на мою родину, каппадокийский город Кесарию, и мое тело, положенное в землю у той вдовы, которая проживает поблизости от тебя. Глаза же свои помажь елеем из лампады, горящей при моем ковчеге, тогда ты прозреешь». Муж тут, поверивший виденному во сне, встал с одра своего, отправился с провожатым в дом вдовицы и сообщил ее явление и повеление мученика. Тогда вдовица, приведя сего мужа во внутренний покой, в котором лежало тело святого, дала ему елей из лампады. Когда муж тот помазал свои слепотствующие очи тем елеем, он тотчас же прозрел, но замедлил привести в исполнение приказание святого. По прошествии некоторого времени снова мрак покрыл очи его, и он ослеп. Тогда он снова с провожатым отправился к мощам святого мученика и спрашивая у него исцеление. При входе же в храмину, где почивали мощи святого, он услышал голос, говоривший ему свыше: «Тот, кто надругался, ныне сам поруган». Тогда он, упав пред мощами святого, сказал: «Даруй мне ныне прозрение, угодник Божий, и я немедленно исполню то, что ты мне приказал». Затем, встав, он снова помазал елеем из лампады очи свои и снова прозрел уже вполне и совершенно, ибо отверзлись не только телесные, но и душевные очи его. Уверовав во Христа, он был просвещен святым крещением. Упомянутая вдовица к тому времени уже скончалась. Тогда новообращенный христианин, взяв ковчег с мощами святого и запечатав его, отослал его с надежными людьми в Кесарию Каппадокийскую. При этом он приказал отправленным с ковчегом людям пустить мулов, везших ковчег, одних, когда они приблизятся к городу. Там, где они остановятся, должны быть положены мощи, ибо так приказал святый. Когда же посланные с мощами верные люди подошли к городу Кесарии и находились близ ворот, называвшихся Севастианскими, то пустили мулов без провожатых. Никем не управляемые, последние подошли к дому, в котором родился мученик. Но к этому времени уже скончались родители его. Тогда все находившиеся в том городе, верующие, собравшись, преисполнились великой радости, по случаю прибытия к ним мощей мученика. Потом с честью положили в том доме святые мощи в мраморном ковчеге, прославляя Господа нашего Иисуса Христа. Христов мученик Иоаким скончался в Риме месяца июля в третий день, томимый голодом и жаждой, но насыщаемый верою, молитвою и благодатью Святаго Духа. В то время, когда нечестивыми обладал Троян, а над христианами царствовал Господь наш Иисус Христос, которому высылается слава с Отцем и Святым Духом, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Канда, глаз шестой. Древо жизни посреди души своей, веру твою, Христе, стяжавый твой мученик. Едемского рая честнейший бысть, древо прелести змеевы, погубив дерзновенно духом, венчася славою твоею, многомилостиве. Житие преподобного отца нашего Александра, первоначальника обители неусыпающих. Святый преподобный отец наш Александр родился в Азии. Будучи еще в юных летах, он приходил для образования в Константинополь, где, довольно поучившись, приобрел значительные познания в науках. По достижении же зрелого возраста поступил в военную службу и впоследствии был военачальником. Любил он на досуге от служебных дел своих читать книги Божественного Писания, потому что был добродетелен, честен, постоянен, богобоязлив и украшен целомудрием и воздержанием. Прочтя Ветхий и Новый Завет, он углубился своей мыслью в евангельские словеса, реченные пречистыми Христовыми устами. «Аще хошеше, совершен быти, иди, продашь имение твое, и дашь нищим, и имите имыше сокровище на небеси, и гряди вслед мне». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 21. Размышляя о сём и твердо веруя в Слово Христово, начал он продавать свои имения, которых у него было довольно при его высоком служебном положении, и полученное от них раздавать нищим и бедным, а сам возымел уже непременное намерение отречься от мира и от всего мирского и быть подражателем Христу. Слышал он, что в Сирии обитают святые мужи, проводящие богоугодную жизнь в Киновиях, и пожелал идти туда. Сложив в себя звание военачальника и оставив друзей своих, дом свой, рабов своих, и отложив всякое попечение о житейском, пошел в Сирию. Достигнув Киновии, в которой авою был преподобный Илия, он умолил сего отца принять его в число иночествующей братьи. Будучи причтен к лику иночествующих, 4 года прожил он в этой Киновии, ревностно исполняя все возлагаемые на него послушания и упражняясь, кроме сего, в посте, денноночной молитве и в чтении книг. Более всего желал он проникнуть в разумение псалмов Давидовых, желал разуметь силу каждого стиха в псалмах. В случае недоумений спрашивал он опытных о непонятном и усердно молился Богу, да просветит его разум к пониманию божественных писаний, что и получил по благодати Святаго Духа. Так что впоследствии, при чтении Божие Слово, он уже находил полное услаждение и умиление в своем сердце. Видя, что во всех киновиях братья имеют излишнее попечение о пище и одежде, он вспоминал об евангельских Христовых словах, которые возбраняют излишнюю заботу о пище, питье и одежде, и даже не велят заботиться и о завтрашнем дне. Он был твердо и непоколебимо уверен, что благопромыслитель Господь, питающий птицы, одевающий траву сильную, тем более не оставит без своего попечения работающих ему людей, что силен он и пропитать, и одеть их, искали бы они прежде Царствие Божие и правды Его. Одушевленный такими помышлениями, преподобный Александр, взяв имевшееся у него Евангелие, пришел с ним к Авелии. «Отче, все ли истина, что написано в Евангелии?» Услышав такой вопрос, преподобный Илья удивился и в смущении подумал, что вопрошавший его причислен к каким-нибудь неверием от дьявола. Не отвечая ничего на вопрос, он сел и склонил главу свою. А в это время пришли к нему братья. «Братья», — сказал им преподобный Илья, — «помолимся о брате нашем Александре, увязшем во вражеские сети». И, встав, сотворил молитву со слезами, а потом, обратившись к Александру, сказал ему: «Откуда пришел к тебе такой сомнительный помысл, что ты не веришь написанному в Святом Евангелии?» «Не верую я, отче», — ответил ему Александр, «а только спрашиваю, все ли истинно написанное в Святом Евангелии?» «Воистину, все истинно», — отвечали ему все братья, «и никакого в этом не может быть сомнения». Тогда сказал им Александр: «Если все истинно написанное, то почему же мы не исполняем оного?» «Невозможно немощному человеку исполнить всего», — ответили ему братья. После такого ответа Александр, воспламенившись своим духом и за ничто почитая прежнее житие свое, проведенное не в совершенном исполнении евангельских слов, вознамерился уйти в пустыню, чтобы там удобнее пожить по евангельскому слову. И, спросив благословения у преподобного Ильи, и с любовью простившись с братью, пошел он с упованием на Господа, ничего не имея при себе, кроме святого Евангелия. 7 лет пробыл он в пустыне, не имея никакого попечения ни о чем земном. Как он питаем был, по благопромышлению Божию в пустыне, откроется из последующего повествования. По исполнении 7-летнего пребывания в пустыне преподобный Александр узнал, что невдалеке от места, где он находился, есть одно селение, в котором жили служившие бесам идолопоклонники. Возгоревшись по Боге ревностью, пошел в это селение и зажег там идольский храм. Увидевши это, жители сбежались к пылавшему капищу и нашли здесь преподобного Александра. Он не отошел от зажженного им капища, но нарочито ожидал, когда стекутся сюда жители идолопоклонники, потому что не хотел утаить от них сделанного им. Когда начали спрашивать его о зажжении храма, то он признался и сказал, что он зажег его. И, слыхавшие это, бросились на него и хотели убить его. Но Бог хранил раба своего. Некоторые жители не согласны были на убиение Александра и посему не допускали устремившихся на него и настаивали, чтобы виновного в поджоге предать городскому суду. После сего, когда все поуспокоились от своей горячности, святый возвысил свой голос и сказал: «О, люди! Уразумейте ваше заблуждение, познайте истину, избавьте себя от вечного осуждения, я возвещаю вам Царство Небесное». И начал им, как апостол, проповедовать слово спасения. Некоторые слушали его учение, а другие не хотели внимать его словам и отвели его в городской суд. Городоначальником в том городе был тогда Раву. Он, слушая от уст преподобного проповедуемое Божие учение, долго противоречил ему, стараясь оспорить это учение от своих языческих книг и устрашал святого угрозами мучений. Наконец, убедившись, что преподобный Александр и нравом своим кроток, и премудр в своих ответах, и что проповедуемое им учение непреодолимо, Раул не сделал ему никакой неприятности. Напротив, Господь так устроил, что сей градоначальник пригласил к себе Александра одного, чтобы вести с ним наедине беседу, и прежде всего спросил: «Скажи мне правду, на каком основании вы, христиане, так презираете жизнь вашу?» На этот вопрос преподобный ответил Равулу: «Не так ты говоришь, мы не презираем нашей жизни, но стараемся сохранить себя бессмертными вовеки. Истинная жизнь в том и заключается, чтобы жить вечно. А жить только временно – это не жизнь, а смерть. Эту временную, смертную жизнь мы и презираем ради будущей, вечной, бессмертной жизни. Потому что писано нам: и же погубит душу свою в этом веке, в жизни вечной обрящет ее». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 39. Сказал ему на это Раву: «А где вы надеетесь быть по прекращении сей земной жизни?» Святый начал проповедовать ему о Царстве Небесном и об уготованных, праведном и вечных благах. Неверному язычнику, как басня, представлялись сказания святого, но, несмотря на это, ему еще более хотелось слушать новые для него учения, и он спросил еще о начале святой веры. Тогда преподобный, поучая его богопознанию и раскрывая о благоутробии Божием к людям, начал повествовать о деяниях Господних от самого создания мира до креста и вольной Христовой смерти, до воскресения и преславного вознесения на небо. День и ночь продолжалась беседа, ни пищи, ни питья собеседники не употребили, и даже ко сну не клонило их. Когда была речь о святом Илии, пророке, как по его слову заключилось небо, и как по его молитве не спал на жертвы огонь, какого не могли вымолить у своих идолов жрецы Ваалова, Равул, слыша это, смеялся и говорил: «Все эти ваши христианские басни – выдумки, советую тебе полезные. Принести вместе с нами жертвы нашим богам. Они милостивы и простят тебе то, что ты по неведению прогневал и оскорбил их, сожигший их храм». Святый сказал: «Если действительно боги те, которых ты называешь богами, то почему препророки Илии не послушали жрецов своих, когда они целый день взывали к ним и не свели с неба огня на жертвы? А раб Божий Илья только один и однажды помолился к нашему единому, на небесах живущему Богу». Третья книга Царств, глава 18, стих с 23 по 39. «И тотчас спал с неба огонь, и попалил не только дрова и жертву, но и воду и камни, и самую землю пожег. А потом спал свыше огонь на тех пятидесятников, которые хотели схватить пророка, и сожег их, и с воинами их». Четвертая книга Царств, глава 1. Рассмеялся Равул и сказал: «Если то действительно было, то и ты, называющий себя рабом Бога твоего, сделай то же. Вот пред нами множество рогож и хворосту. Помолись своему Богу, как и Илия, чтобы сошел огонь с неба и сожег это. Тогда и я скажу, что нет другого Бога, кроме Бога, в которого веруют христиане». Святый сказал: «Сперва ты помолись своим богам, пусть они это сделают». Равул ответил на это: «Я не имею ни силы, ни дерзновения пред моими богами, помолись ты своему Богу». Тогда святый Александр, вспомянув, что по евангельскому слову вся возможна верующему, Евангелие от Марка, глава 9, стих 23, с твердую верою и упованием на Бога, восстал на молитву, и как только, воздевши свои руки, начал молиться, тотчас не спал с неба огонь на рогожи и хворост и пожег их. Видя это, Равул пришел в великий ужас и боялся, как бы не пал и на него огонь, и не сжег его, как пять десятников при Илии пророке. И возвал Равул громким голосом и сказал: «Воистину велик Бог христианский». И хотел об этом чуть рассказать народу, но святый строго запретил ему, чтобы никому не сказывал. И умолчал Равул, затаив это в себе, пока жив был преподобный Александр. После же его кончины он объявил о сём чуде пред епископами и монахами, именем Божиим подтверждая истину своего сказания. После совершенного преподобным Александром чуда, градоначальник Равул целую седмицу был неразлучен с святым Александром для научения истинных веры и для наставления на истинный путь спасения, а затем просил просветить его и святым крещением, так как приближался пресветлый день Святой Пасхи. Но ненавистник человеческого спасения дьявол захотел воспрепятствовать исполнению этого святого дела и вложил Раулу мысль, чтобы не в городе принять ему святое крещение, а в церкви, которая находилась за городом. Пошли туда, в сопровождении многих из граждан, с женами их и детьми. Когда же пришли к сей церкви, то увидали здесь страшно беснующуюся девицу. Испугался Раул и сказал: «Не хочу быть христианином. Эту девицу наказывают боги за то, что она приняла христианскую веру. Боюсь, чтобы и со мной подобного не случилось». Сказав это, отошел от церкви и хотел возвратиться назад. Святый же удержал его и сказал: «Зачем поддаешься дьявольскому искушению? Эта девица наказывается за свои грехи по попущению Божию. Она обещалась пред Богом сохранить чистоту девства, но не соблюла своего обещания, и за это страдает от бесов, будучи предана сатане, чтобы душа ее спаслась. А что это истина? Пойди сам к девице и спроси ее». Раул подошел к беснующейся и от нее самой услышал громогласное признание в грехах, за которые Бог попустил войти в нее сатане и мучить ее. После сего Раул оставил всякое сомнение и просил у святого крещения себе. Когда он крестился и вышел из святой купели, то белая одежда, которая по обыкновению христианскому приготовлена была для него к крещению, оказалась вся сверху донизу, с изображенными на ней красными, в кругах как бы киноварию написанными крестами. Все удивились такому чуду, а пришедшие сюда за Раулом мужи и жены просили и себе святого крещения. Святой же Александр, желая увериться, что воистину они веруют во Христа, сказал им: «Следует вам доказать вашу веру. Пойдем в город. Если кто из вас имеет в своем дому идолов, пусть вынесет их на середину града и разобьет их на части своими руками, а потом уже сподобится святого крещения». Все согласились исполнить это, и, придя в город, вынесли из своих домов великое множество идолов и разбили их на середине города, после чего просвещен был весь город святым крещением. Преподобный оставался на некоторое время в городе и утверждал новокрещенных в святой вере. Когда же увидел, что они утвердились в благочестии и благодарят за это Бога, то сказал Раулу: «Доселе вы были питаемы млеком, а теперь следует вам питать себя и твердую пищу. Если кто из вас хочет совершенным быть в жизни христианской, пусть послушает Христовых словес. Он говорит: продадите имение вашим и дадите милостыню. Сотворите себе сокровище, неоскудеваемое на небес всех. Ищите Царствие Божие, и сия вся приложится вам». Евангелие от Луки, глава 12, стих 33 и 31. Раул, услышав это, сказал: «Я не могу быть таким совершенным христианином. Если я все продам и раздам, кто будет пропитывать многих моих домашних? И как без заботы можно приобрести то, что нужно для жизни? Если ты хочешь уверить меня в этом, покажи мне на деле, чтобы хоть один день мог пропитать меня и всех моих домашних без нашей об этом заботы. Не знаю, как ты сможешь это сделать, когда ты сам нищий, и когда у тебя и для своего пропитания ничего нет, и на один день. Если же ты в городе сделать этого не сможешь, то что будешь делать в пустыне, когда мы все оставим и пойдем за тобой?» Святый же, имея твердое упование на Бога, решительно сказал: «Возьми домашних своих, и если хочешь друзей своих, которых знаешь, и веди их на целый день, какую угодно далекую от людей пустыню. Буду и я с вами. Хлеба, чтобы не было ни у кого из вас, даже самого малого куска, и никакой другой пищи. Если Бог не насытит вас, как прежде израильтян в пустыне, тогда и не будете верить моим словам». Раул согласился. Когда настало утро, он взял с собою домашних и друзей и пошел в одну непроходимую пустыню вместе с преподобным Александром, желая видеть, на деле исполнение его слов. Шли целый день, и уже настал 11-й час, когда они остановились на месте между двух гор, к которым не было ниоткуда никакого следа. И начал святый Александр по обыкновению своему совершать вечернее пение, а Равул и его спутники, будучи уже изнуряемы голодом, думали, что они будут есть. Когда же окончился святый молитву, то увидели они какого-то идущего к ним простого селянина, который вел за собой скот, тяжело навьюченный большими мешками, висевшими по обеим сторонам, в которых были чистые и теплые хлебы и плоды садовые и огородные. И сказал преподобный Равулу: «Получите эту пищу и не будьте неверны, но верны». С радостью приняли они привезенное. И Равул, удивляясь с своими друзьями, сказал: «Откуда в этой пустыне появился человек с такой пищей? Мы, шедшие целый день, едва могли прийти сюда. Сему же следовало только в полночь выйти из дома, чтобы в этот час прийти на это место. Если же он и в полночь вышел, то почему эти хлебы и теперь теплые, как будто сейчас вынуты из печи?» Так удивляясь, спросил он пришедшего к ним: «Откуда и кто послал тебя сюда?» «Меня послал к вам мой господин, чтобы вы не были голодны», — ответил им пришедший. Когда же они хотели еще что-то сказать этому человеку, то он тотчас сделался невидим, и со всеми пришедшими с ним животными, потому что это был ангел Божий в образе простого человека. Ужас объял всех, и тогда все поверили словам преподобного, а еще более словесам Христовым, чтобы ни о чем не заботиться работающим Господу, но во всем полагаться на промысл Божий. Затем, поблагодарив Бога, ели и ночевали тут, а на другой день возвратились в город. После этого чуда можно было понять, чем преподобный Александр питался 7 лет во время пребывания своего в пустыне, не имея никакого попечения житейского. Этим чудом градоначальник Раул сильно укрепился и без всякого уже колебания возжелал упражняться в богомыслии. Он прежде всего отказался от своей должности, а потом начал продавать свое имение. И по согласию с женою и дочерьми, а сына у него не было, раздавать нищим, оставив только им часть на пропитание. Жена его с дочерьми устроила монастырь, и, послуживший в нем Богу всем сердцем, угодила ему. А Равул, все свое раздав и отпустив на свободу своих рабов, ушел в пустыню, из которой через несколько лет известен был и поставлен епископом городу Эдессе. Довольно лет прожил он в святительском сане и как свет просвещал свою паству. Но мы возвратимся к повествованию о преподобном Александре. Преподобный Александр, видя тот город, который он просветил святою верою, процветающим по благодати Господней и преуспевающим, веселился в душе своей, но сердце влекло его опять в пустыню. Граждане желали иметь его у себя епископом и умоляли его об этом. Когда же он не согласился и хотел тайно уйти от них, то они и днем, и ночью стерегли у городских ворот, чтобы не упустить своего отца и учителя. Но преподобный, как некогда святый апостол Павел, некоторыми из учеников своих был спущен через стену в корзине. Сравни 2 Коринфянам, глава 11, стих 32. И удалился в пустыне для любезного ему безмолвия. Шел он 2 дня по пустыне, и на пути оказалось жилище разбойников. Разбойники взяли его и привели к своему начальнику. Преподобный же своими богодухновенными словами не только укротил свирепого и зверонравного вождя разбойнической шайки, но и довел до умиления жестокое сердце его, так что он уверовал во Христа и через несколько дней просвещен был святым крещением. Совершив над ним крещение, преподобный спросил его: «Чего просил ты у Бога мысленно пред крещением?» «Просил я, — ответил ему крещеный, — чтобы Господь по очищении грехов моих купили крещение, скорее взял от меня душу мою. Исполнится то, о чем просил ты», — сказал ему святый. 8-й день, когда новокрещенный после очищения своего в святой купели, омыл грехи еще многими слезами истинного покаяния, он представился к Господу. Видев это, и прочие разбойники присоединились к святой вере и, приняв крещение, начали вести свою жизнь с сокрушенным покаянием, а спустя немного времени и самое жилище разбойников обращено было в монастырь, в котором подвязались разбойники, отрекшись от мира, став ревностными иноками. Преподобный несколько времени жил с ними, учредив иноческие уставы и поставив для них опытного начальника, удалился в глубочайшую пустыню, радуясь о спасении человеческих душ. 2 дня шел он и достиг Евфрата, переправившись через реку. Он нашел дерево с весьма обширным внутри дуплом, и эту пустоту в дереве избрал местом для своего пребывания. В дневное время ходил он по горам и по пустынным дебрям, а на ночь приходил к месту своего обиталища. Чем он питался, не нужно спрашивать, когда в пустыне Раулу с его спутниками, как сказано, и спросил хлеба у Бога. Обитал он на этом месте долгое время. По Божию внушению начали приходить к нему братья и селиться при нем, желая подражать равноангельскому житию его. Пребывание здесь преподобного продолжалось 20 лет. В это время на месте, при Евфрате, устроилось великое киновие, в которое собралось множество братьев. До 400 человек было здесь братья из разных стран, из Греции, из Рима, из Сирии, из Египта. Бог собрал такое стадо и вручил его доброму пастырю, преподобному Александру. Но что удивительнее, такое множество братьев при малом попечении о пище и одежде имело каждый день полное во всем довольство, и они ничего не оставляли на другой день, а раздавали все приходящим к ним нищим и странам. Промысл Божий посылал на всякий день пищу рабам своим. В этой киновии в первый учрежденный был новый, нигде прежде не бывший чин неусыпающих. Преподобный Александр сначала установил, чтобы братья ходили в церковь на славословие Божие по 7 раз в сутки, по слову пророка, который говорил: «Седмирицую днем хвалих тя, о судьбах правды твоя». Псалом 118, стих 164. Потом, обратив внимание на другие слова того же пророка: «Блажен муж, иже в законе Господне поучится день и ночь», Псалом 1, стих 1-2. Преподобный размышлял, возможно ли на самом деле исполнить человеку пророческое слово, чтобы и днем, и ночью неусыпно поучаться в законе Божие словословие. «Если бы», — говорил он себе, — «это не было возможно, то Святый Дух не изрек бы сего пророческими устами». И пожелал он учредить в своей киномии такой чин, чтобы в церкви и днем, и ночью было непрестанное и неусыпное псалмопение. Если, говорил он, невозможно это по немощи плоти в келье одному человеку, то возможно совершать это в церкви многим, сменяясь по часам. Так он размышлял с собою, но не решался начать такое дело без извещения от Бога. И вспомни слово Христово: «Просите, дастся вам, толците, отверзится вам» – Евангелие от Матфея, глава 7, стих 7. Начал усердно молить Господа, да явит ему свое откровение, угодно ли ему его намерение, и будет ли ему приятен такой чин, чтобы, как всегда, ангелы на небесах, так и люди на земле, пребывающие в его киновии, в иноческом ангельском чине, в церкви, которая есть земное небо, днем и ночью псалмопением прославляли Бога. О сем преподобный 3 года во все ночи молился, удручаяся многократным пощением. Наконец Господь в яви предстал ему и сказал: «Начни желаемое тобою, оно приятно мне». Поведал преподобное явление Господа некоторым духовнейшим из своих братьев, но и им объявил не от своего имени, уподобляясь в этом случае святому апостолу Павлу, который о себе говорил: «Вем человека восхищено бывше до 3-го небесе». Второе послание Коринфянам, глава 12, стих 2. После сего преподобный и приступил к учреждению желаемого и благословенного Богом чина. Он по числу часов дня и ночи разделил братью на 24 череды, чтобы всякий, зная час своей череды, являлся к этому времени на место пения. Для пения назначены были Давидовы псалмы, положено было по стихам на два лика, без поспешности, кроме того времени, которые совершались обычные церковные службы. На время совершения всех служб прерываем был новоучрежденный чин псалмопения. Таким образом, в церкви, кеновии и днем и ночью непрестанно славословили Бога, отчего и самое это кеновие стало именоваться обителью неусыпающих. Уставил преподобный при псалмопении число поклонов на всякий день по числу тех прощений, какими Господь повелевает прощать согрешившего, 70 крат седмерицу, что и составляло 490. Кроме сего, он учредил, чтобы по окончании каждой церковной и монастырской службы и после всякого дела произносили «Слава Вышних Богу и на земле мир, человецах благоволение». Уставив такой чин в своей обители, преподобный размышлял, что еще потребно к Богу угождению. И, вспомнив псаломское слово, «Научу беззаконные путем твоим, и нечестивые к тебе обратятся». Псалом 50, стих 15. Решил, что нужно заботиться не только о своем спасении, но и о других, особенно же пребывающих в нечести. А так как в тех странах много в то время было идолопоклонства, то и умыслил он послать некоторых из братьев с Христовою проповедью. Избрал он на это дело 70 самых сведущих и особо ревнующих о святой вере, по числу тех Христовых учеников, о которых святой Евангелист Лука пишет: «Яви, Господь, и иних 70, и послай их по двема пред лицем своим во всяк град и место». Евангелие от Луки, глава 10, стих 1. Избрав такое число учеников на Христову проповедь и помолившись о них, подражатель Христов Александр послал их по два в окрестные идолопоклоннические селения. Благодать Божия споспешествовала им молитвами преподобного отца. Не напрасны были их труды, они многих из язычников обратили ко Христу. По исполнении 20 лет пребывания своего при реке Евфрате, преподобный Александр, видя свою кеновию вполне благоустроенную и чин неусыпающих в ней, равно как и все уставы относительно постнического жития, утвердившимися, возвеселился духом своим и много благодарил Господа. После сего, побуждаемый великой ревностью о спасении душ человеческих, восхотел он идти в персидские земли, где весьма укоренено было языческое нечестие. Избрав с собою в путь из братьев 150 человек, а прочих, вручив опытному старцу Трофиму, поставив его игуменом и преподав братьям мир и благословение, переправился с отделенной сея братьей через реку Евфрат и направился по пустыне к персидским пределам, ничего не взяв с собою, кроме священных книг. И в пути, которым шел, никогда не прекращал с братьей непрестанное на два лика псалмопение, как и в церкви, с переменами по часам и днем и ночью. Желая испытать терпение сопутствующих ему братьев, он водил их по пустыне, где нельзя было достать никакого пропитания, кроме лесных ягод, которыми и предоставил питаться в дозволенное время. Некоторые нетерпеливые начали роптать, как прежде израильтянин и Моисея. Они говорили преподобному: «Ты вывел нас в эту пустыню уморить нас голодом», и задумали уже тайно возвратиться в обитель. Таких оказалось 30 человек. Провидя помышления их по откровению Божию, преподобный обличил их в маловерии и велел им возвратиться назад. А прочим сказал громким голосом: «Верьте мне, братья, что нынешний день Господь пошлет нам обильную пищу и посрамит неверие». Наконец, приблизились они к границам персидской земли, где построены были греко-римскими царями, хотя небольшие, но укрепленные города, в которых было и войско для защиты от неверных. Когда уже недалеко от этих городов преподобный с братьями шел по пустыне, неожиданно, по повелению Божию, вышли к нему навстречу военачальники из тех городов, называемые трибунами, с достаточным количеством хлебов и другую разную пищу, и молили святого посетить города их и просветить их, так как много в них обитало служителей бесов. Вкусив с благодарением принесенной пищи и отослав в Киновию тех, которые оказались маловерными и нетерпеливыми, святый пошел в те города и при помощи Божией благодати в короткое время всех обратил ко Христу евангельскую проповедью. В одном из сих городов не хотели принимать его учения, особенно когда услышали учение его о милостыне и щедром подаянии. Богатые тогда сказали ему: «Ты пришел бедняками сделать нас». Посему преподобный ушел от них, а Бог наказал их бездождием. 3 года не было у них дождя, пока не сознали они греха своего. Начали они искать преподобного. Найдя его уже в Антиохии, умоляли его, чтобы он простил им грех их. После сего раскаяния на 4-й год сильнейший дождь напоил землю, и было великое изобилие земных плодов и обращение душ ко Господу. Путешествие далее по пустыне. Преподобный пришел к городу, называемому Пальмира, построенному в этой пустыне еще Соломоном. В этом городе жители, хотя и назывались христианами, но были из иудеев и придерживались еще Ветхого Закона. Они, увидевши приближающегося к ним Александра с братьей, затворили от него городские ворота. «Кто, — говорили они, — может прокормить такое множество иноков?» И не пустили их к себе. Но преподобный возблагодарил Бога и сказал: «Благо есть, надеетесь на Господа, нежели надеетесь на человека». Псалом 117, стих 8. «Братья, не будьте малодушны. Неожиданно для нас посетил нас Бог». И действительно, когда дошли они от города на некоторое расстояние, недалеко отсюда обитавшие неверные, по расположению Господа их сердец, вышли к ним навстречу с хлебом и всякими земными благами, и угостили их, и удовольствовали. Отсюда пошел преподобный в Антиохию. Так Бог направлял его путь на пользу многим. И когда приблизился он к Антиохии, исполняя чин обыкновенного непрестанного псалмопения, узнал о прибытии его епископ этого города Феодот, а имя Александрова везде уже было прославляемо и чтимо. Дьявол же возбудил некоторых злых и завистливых людей, которые наклеветали епископа на преподобного и на братью его, будто все, что они соблюдают, и посты, и молитвы, то делают лицемерно, для тщетной славы, на показ людям. Епископ, не рассудив о ложной клевете, послал многих из своих слуг с теми клеветниками прогнать с бесчестием от города Александр и всех, кто с ним. Но водимый преподобным Александром, честный лик земных ангелов вошел уже в город с обычным псалмопением, так что посланные епископом встретили их уже в городе. Они, как разбойники, напали на них, схватив каждого из них, много и тяжко били и вытаскивали вон из города. А преподобному Александру, как начальнику, усугубили раны и бесчестие. Преподобные же и братья его радовались, что сподобились пострадать невинно. Преподобный знал, что это случилось по дьявольскому наущению, чтобы воспрепятствовать благому делу и пользе от него для многих. Он возгорел духом и опять тайно ночью вошел с братьями в город, и, найдя здесь ветхие пустые бани, в них исполнял свое псалмопение. На другой день епископ узнал об этом, хотя и не прошел еще гнев его, но и на милость он уже склонялся, боясь не только Бога, но и народа, потому что все граждане антиохийские обрадованы были пришествием к ним Александра, которого все почитали за великого пророка, и весьма гневались на епископа за причиненные им преподобному отцу и братьям его бесчестие и увечья. Сам епископ, наконец, умилился и благословил оставаться в городе Александру и братьям его. И были пустые бани обителю для них. Но спустя немного времени граждане с благословения и соизволения епископа создали церковь для преподобного и устроили монастырь. После этого многие из народа, переставая посещать свои церкви, сходились на церковные пения к преподобному Александру, чтобы слышать от него и медоточные его назидания, которым он поучал приходивших к нему. Душа каждого горела любовью к преподобному, и все, что нужно было для него и для его братьев, приносимо было каждый день. Но они вкушали пищу только однажды, в день после 9 часа. Остальное все раздавали нищим и ничего не оставляли на другой день. Бог постоянно посылал им пищу и все нужное от милостивых нищелюбцев. Спустя несколько времени преподобный восхотел иметь при своей обители больницу и странноприимную, и по испрошении от епископа благословения устроил по своему желанию. Хотя сам он, будучи нищим, ничего не имел, но богатые все предоставляли ему от своих сокровищ. Все с радостью давали ему, чего бы он ни потребовал, и всегда с усердием делали все, чему бы он ни располагал. Преподобный сам ухаживал за больным, сам покоил и странников, наделяя их всем нужным, для них из подаяний, получаемых от боголюбивых людей, располагаемых Богом к благотворительности. Больным он подавал исцеление через возложение рук своих, проявлявших великую силу, и прославляли Бога, чудодействующего через него. Замечал преподобный, что епископ в делах своих поступал несоответственно своему званию. Видел он не по правде поступающими и воеводу городского, и других важных сановников, и проникшись или иную ревностью, и вместе с тем, будучи преисполнен кротости, безбоязненно и смело обличал, научая их правде от Слова Божия. Всем он был учителем и наставником, но не всем приятна была такая его ревность, особенно же начальствующим. Некоторые из духовенства, хотя и удивлялись его добродетельному житию, но весьма ненавидели его и возбуждали против него епископа. Поэтому послан был от епископа самый злобный иподиакон по имени Мал, со многими слугами к преподобному, чтобы выгнать его из города. Малх, пришедший, с яростью сильно ударил в лицо святого и сказал: «Уходи из этого города, нечестивый!» Преподобный же, как незлобивый агнец, сказал ему в ответ кротко, только евангельским словом: «Бежи имя рабу Малх». Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 10. И когда иподиакон Малх и пришедшие с ним слуги хотели нанести преподобному еще большее оскорбление и изгнать его из города, сбежался в это время народ, и сделалось великое смятение, потому что все защищали святого отца и его братьев, так что Малх и те, кто был с ним, едва могли спастись от волнения народного. Епископ еще более воспылал гневом и советовался с воеводу, который также был гневен на святого. После этого взяли преподобного из обители, тайно от народа ночью, и прогнали его в Халкиду. Разогнали также и братью его, и разошлись все, куда кто мог. По истечении же некоторого времени преподобный Александр снова возвращен был в Антиохию, потому что все антиохийские граждане скорбели о нем и роптали на епископа и на воеводу. Но преподобный, не найдя братьев своей, и сам не пожелал жить здесь, и намеревался уйти. Узнавши о сём, граждане стерегли его у ворот, боясь, как бы он не вышел, потому что великую любовь имели к нему и желали, чтобы остался жить у них. Преподобный же, решивший оставить Антиохию, переменил иноческую свою одежду и, надев на себя рубище под видом нищего, вышел ночью из города. Шел он несколько дней и пришел в Киренфинийскую Кеновию. В этой Кеновии он нашел весь тот чин, какой он установил в своей Кеновии при реке Ефрате, удивляясь и предполагая, что этот чин перенес сюда кто-либо из его учеников. Благодарил Бога за то, что он и в этой стране показал ему плоды трудов его. Когда же братья узнали, что это Александр, весьма возрадовались о его пришествии к ним, потому что везде было прославляемо его имя, и давно им желательно было видеть его. Пробыв некоторое время в этой Кеновии, преподобный пошел отсюда в Константинополь. Бог призывал его туда для спасения многих. Пошли с ним из этой Кеновии 24 брата. Пришедший в Константинополь, поселился он при церкви святого Мины, и начали собираться к нему братья. В немного лет собралось до 300 братьев из разных народов – греческого, римского и сербского. Таким образом устроилась здесь обширная обитель. и в ней учрежден был чин неусыпающих. Все потребное по благопромышлению Божию доставляемым было для обители, как это видно будет из ниже следующего. Некоторые из людей знатных, слыша и видя сие нищенское, и вместе с тем не имеющие никакой заботы о житии иноков, упражняющихся только и днем, и ночью в прославлении Бога, и не заботившись ни о чем земном, даже и о завтрашнем дне, нарочито посылали и мужей в ту обитель, чтобы пробыть там несколько дней и наблюсти, откуда иноки получают на каждый день пищу. Преподобный Александр, провидя такое намерение, сказал в присутствии подосланных мужей одному из своих учеников: «Иди и приведи человека, который стоит у монастырских дверей». Пошел брат и увидел человека с большой корзиной, наполненную чистыми и теплыми хлебами, и вел его с хлебами к отцу. Преподобный при всех начал спрашивать его, кто он такой и откуда принес хлебы. Спрашивал его не потому, что сам не знал. Для него ничего не было утаенного от Бога, но чтобы устыдить маловерных, которые пришли исследовать о житии и пропитании. Спрошенный же начал говорить: «Я хлебопродавец. Когда я вынимал сегодня из печи хлебы, явился мне какой-то светоносный муж, высокий ростом и прекрасный на вид, и повелительно сказал: „Неси все эти хлебы рабам Вышнего“. В ужасе я сказал ему: „Я не знаю места, куда нести“. А он сказал: „Иди за мною“, и я пошел за ним. Доведя до врат этой обители, он стал невидим. Преподобный, восстав, воздал благодарение Богу, и сделалось известно всем его вера в Бога и великое о нем Божие промышление. Настолько был преподобный прозорлив, что знал все, что делали братья, и даже помыслы их. При случае наедине он обличал согрешения отечески и исправлял согрешающих. Имел он попечение о больных, и для служения им приставил четырех из братьев, и велел им каждый день приготовлять теплый напиток для тех, которым нужно было это в их болезни. И исполняли это служащие. Случилось в один день, или же по воле Божией, чтобы показать твердую веру преподобного у Бога, служащие забыли приготовить для больных теплого напитка. Прозрев о сём и призвав одного из служащих, преподобный спросил, почему не согрели напитка, но тот, намереваясь утаить от прозорливого отца свой поступок, сказал ему, что нет у них дров. Преподобный же сказал ему: «Почему же ты утром не говорил мне о дровах? Неужели ты испытываешь меня? Впрочем, иди, согрелся уже напиток». Придя в больницу, брат в самом деле нашел котел полный и без огня кипящий и клокочущий, и удивлялись все этому чуду и вере преподобного. В то время Церковь Христова смущаема была несториевую ересью, и враг распространил в народе слух, что преподобный Александр – еретик, потому что тогда на благочестие смотрели как на ересь, а ересь считали благочестием, так как еретичествовали тогда многие и сам патриарх Несторий. Приведен был преподобный Александр на суд к зловерным, и, будучи спрошен о ересе, который был неповинен, ответил им словами из псалма: «Седоша князи, и намя клеветаху, раб же твой, поучавшися во оправданиях твоих, ибо сведение твое, поучение мое есть, и советы мои, оправдание твое». Псалом 118, стих 23-24. Когда он это говорил, показался бес и закричал: «Зачем ты прежде времени мучишь меня?» И потом стал невидим. Святый после сказанных из псалма слов ничего более не отвечал тем, которые испытывали его, но склонил взор свой к низу, оставался как агнец, предстригущим безгласен. Судьи разгневались и выгнали его вон от себя. Когда же в среде народа слуги сатаны хотели возложить на него свои руки и причинить ему зло, он, будучи защищен покровом Божиим, прошел невредимым посреди их и достиг своей обители, в которой много молитв вознесено было о нем от братьев. Потом опять вооружился на него враг и восстановил еретиков против него, которые не только уже его самого, но и многих из братьев мучили и узами, и темницею, и побоями. Но все это уготовляло преподобному преславный венец, а врагу посрамление. Когда же миновала еретическая буря, преподобный остальное время своей жизни провел в мире и угодил Богу, и, приведя души многих ко спасению, отошел ко Господу. В глубокой старости, подвязаясь в иночестве 50 лет, и с честью погребен был. При гробе его совершались чудеса. Во всяких болезнях подавались людям исцеления молитвами преподобного Александра, благодатью Господа нашего Иисуса Христа. Ему же с Отцем и Святым Духом честь, слава, благодарение и поклонение ныне и присны, и во веки веков. Аминь. Страдания святых мучеников Мокия и Марка. Сии святые мученики были схвачены и преданы епарху Максимиану, который уговаривал их сперва принести жертву идолам, а потом стал угрожать им смертью. Когда их вели к жертвеннику, то малое дитя шло пред ними и препятствовало им идти. За это язычники взяли его на плечи и стали бить подпругою, причем нанесли ему 110 жестоких ударов. Тогда дитя сказало епарху: «Епарх, худому учишь ты меня». Святые мученики отказались принести жертву идолам, оставшись твердыми в вере во Христа и исповедании Ия, им отсекли мечом головы. Вслед за святым Мокием шли на место казни его жена и дети и плакали, но он велел им не плакать. Голову уже святого Марка приняла его жена, когда он, стоя на месте казни, был усечен. В тот же день память святого отца нашего Антония, патриарха Цареградского, скончавшегося в 458 году. В тот же день память святых мучеников Диомида, Евлампия, Асклепиодота и Галендухи, пострадавших при Трояне во II веке. В тот же день память преподобного Анатолия Печерского в XII веке. В тот же день перенесение мощей святителя Филиппа, митрополита Московского, из Соловецкой обители в Москву в 1652 году. В тот же день память благоверных князей Василия и Константина Ярославских в XIII веке. тот же день представление блаженного Иоанна Юродивого Московского в 1589 году. В тот же день память преподобных Иоанна и Лонгина, ярингских чудотворцев, утонувших в Белом море и обретенных у моря около 1544-1545 годов. В тот же день представление преподобного Никодима Кожеозерского, Хазюкского, скончавшегося в 1640 году. Примечание к страданиям святого мученика Иоакимфа. Император Троян царствовал с 98 года по 117 год. Каппадокия, Малазийская область. Кончина святого мученика Иоакимфа последовала в начале II века. Примечание к житию преподобного Александра. Эдесса. Город на севере Месопотамии, на реке Евфрате. Ересь Нестория состояла в утверждении, что Пресвятая Дева Мария родила не Бога, а только человека, с которым помимо нее соединилось предвечно рожденное от Отца Слово Божие, причем это соединение было только нравственным. Ересь Нестория осуждена на Вселенском соборе в Ефесе в 431 году, на котором вопрос о соединении во Христе Иисусе двух естеств был решен следующим образом. Два естества – Божеское и человеческое соединены во Христе нераздельно и неслиянно. Примечание к страданиям святых мучеников Мокия и Марка. Название епархов носили в Греко-Римской империи правители областей. Подпруга, ремень или тесьма для подтягивания седла. Время кончины святых мучеников Мокия и Марка неизвестно.